Почему так? Да потому что надо честно признать, что, как и любая бюрократическая структура, советская наука стремится стать вещью в себе, ничего не делая полезного, очень хорошо и беззаботно жить. В результате получилась какая-то закрытая, живущая по своим законам и только ради себя тусовка. Сферический конь в кубе, одним словом. Вот возьмем, к примеру, систему защиты диссертаций. Защитился начинающий ученый по молодости и теперь может всю оставшуюся жизнь ничего не делать, получая оклад хорошего токаря. К концу эпохи застоя же, советские ученые дошли до полного бесстыдства и маразма, переписывая друг у друга, или воруя работы из западных журналов. Помолчав, со всей силой убеждения, контролировать этот процесс невозможно, ибо ученые, люди как правило умные и всегда найдут отговорку, отмазку, откоречку, почему от их работы нет практической отдачи. Напустят тумана и останутся белыми и пушистыми, а вы же, прослывете среди потомков их гонителями, сатрапами от науки и мракобесами. Поэтому этот гордиев узел надо безжалостно рубить, усевшись на место. Если есть вопросы по существу, задавайте, Глеб Максимилианович. Только учтите, если откажетесь мне помочь, я ликвидирую Академию наук, как и Академию искусств. Кстати, сам, и причем, в самой жесткой форме, показывая на портрет на стене. Я вам не Сталин и, мне глубоко фиолетово, что там о нем будут говорить историки, писать писатели и судачить хавающий пипл. Хай они все об свой зомбоящик убьются. Кожижановский, сняв очки, протерев их и вновь водрузив на переносицу. Предположим, я согласился с вами, Иосиф Виссарионович. И что же вы предлагаете вместо Академии наук? Ведь хотя бы технические науки надо развивать, хотя бы в целях той же самой обороноспособности. Ответ у меня был уже готов давно, я его хорошо обдумал еще там, когда ваял очередную нетленку в самиздате. Все достаточно элементарно, Глеб Максимилианович. При каждом наркомате будет свои образовательные вузы, для выращивания инженерно-технических кадров и хотя бы один научно-исследовательский институт, НИИ, в котором сотрудников будут продвигать вверх не в соответствии с толщиной диссертаций, а по количеству внедренных в производство технологий и величине экономической отдачи от них. В большинстве развитых стран мира, со второй половины 20 века, НИИ стали основной формой организации коллективной научной деятельности. В СССР они тоже были созданы и, возможно даже, мы были впереди планеты всей, но имелись и свои нюансы. Во-первых, они были в основном в военно-промышленном комплексе, отчего нас до тех пор еще не завоевали, как каких-то папуасов. А во-вторых, подчинялись не и все той же Академии наук, кабинетные теоретики которой бдительно следили, чтоб технари практики не позволяли себе ничего лишнего. Посмотрев предварительно на потолок, я продолжил. Например, химическое отделение АНССР образует НИИ в наркомате химической промышленности. После оптимизации и удаления лишнего балласта, конечно, геолого-географическое, НИИ вновь созданного наркомата природных ресурсов и недропользования, биологическое, НИИ наркомата сельского хозяйства, ну и так далее. Кожижановский, явно заинтересовавшись: «А что вы думаете насчет гуманитарных отделений?» Пожав плечами: «Да без проблем. Отделение языков и литературы можно подчинить какому-нибудь литературному объединению, тому же Союзу писателей СССР, отделение экономики, Госплану, отделение права, наркомату юстиции». Переведя взгляд на Михлиса и подмигнув ему: «А философов и историков переподчинить Совинформбюро и, пусть Лев Захарович сам решает, кого из этой кодлы тунеядцев оставить, а кого посадить на философский пароход и дать прощального пинка под задницу». Помолчали, затем я: «Не берусь утверждать об идеальности такой системы, темные пятна даже на солнце есть, но она хотя бы будет экономически эффективной». Кожижановский, не совсем уверенно: «Согласен, в прикладных науках это даст ощутимый результат, но нужно развивать и теорию, то есть фундаментальные науки». Удивляюсь: «Для чего? Проще и дешевле будет выписывать западные научные журналы, переводить их и рассылать по ней. В реале что-то такое пытались сделать. Был создан Институт научно-технической информации, главной целью которого было реферирование научных статей, изданных за границей. Вслед за ним было основано издательство «Мир», публиковавшее переводы зарубежных научных книг. Если же темы будут закрывать, как в случае ядерной программы США, то на этот случай у нас существует разведка. Библейский осел, груженный золотом, открывает не только ворота крепостей, но и двери любых лабораторий. Если политическая и военная разведка СССР всего лишь предупреждала, то научно-техническая работала и приносила родине огромные дивиденды. Например, в предвоенные годы разведка НКВД смогла получить 18 000 страниц технической документации, 487 комплектов чертежей и 54 образца новой технологии в металле. И стоить это будет не в пример дешевле, чем эту кормить эту орду, хорошо умеющую лишь в конъюнктурных целях стучать друг на друга, раздувая политические кампании на всю страну. Именно этим и ничем другим были все эти шумно-показушные процессы кибернетиков, генетиков и прочих вирусманитов-морганистов. В отраслевом же ниже ученые будут, не поднимая бровей, до убитого глаза, трудиться над решением практических задач. И меньше всего их будет интересовать, какой наукой, буржуазной или марксистской, они при этом пользуются. Ведь наркомат будет спрашивать за езду, а не за шашечки. Кожижановский. А как же международный авторитет страны? Махнув рукой. Какой авторитет, о чем вы? Таблицу Менделеева на Западе называют просто периодической таблицей и даже не подозревают, что ее придумал русский ученый. Итак, во всем. Если мне не верите, съездите в Америку и поговорите на эту тему с Ипатьевым. После довольно продолжительного молчания, Кожижановский. Если после того, как мы с вами натворим такое, не будет мощного прорыва, мне придется застрелиться. До какого года я доживу, говорите, внутренне ликуя. Палец на ноге на отруб даю, вам стреляться не придется. А доживете вы до такого года, в коем воочию увидите этот прорыв советской прикладной науки и сможете его по достоинству оценить. Тяжело вздохнув, очень надеюсь, что так оно и будет, Иосиф Виссарионович. А что вы мне можете предложить после ликвидации Академии наук СССР? Починать на лаврах, кивнув, давая понять, что вопрос понят правильно. Починать на лаврах, не дождетесь. Я соскочил и забегал вдоль стола, остановившись в конце концов напротив отца Гайлро. Работы у вас будет не просто много, а очень много. Начинаю загибать пальцы. Первым делом нам с вами нужно создать научно-технический комитет при Совете народных комиссаров СССР, НТК и СНК СССР. В нем жизненно необходим научно-координирующий центр для обмена информацией между отраслевыми НИИ. Ибо, даже уже сейчас из-за излишней секретности, многие работы проводятся параллельно, отчего целые коллективы ученых не имеют понятия о достижениях и неудачах коллег, работающих в других научных коллективах. Далее же эта проблема будет все больше и больше усугубляться, из-за чего примерно 3/4 всех советских ученых будет попросту даром есть свой хлеб и потреблять ресурсы, работая на унитаз. Нужна специально созданная научно-техническая разведка, чтоб не пролюбить появление у наших заклятых друзей чего-нибудь новенького. С ними должен работать научно-аналитический центр, который, изучая информацию, будет определять приоритетные направления в развитии советской прикладной науки. Кивнув на портрет реципиента на стене, сейчас то, ладно, я подскажу. Однако ж, часики тикают, и мы с товарищем Сталиным не вечны. Вижу, после моих последних слов в глазах Кожижановского факелом разгорается неугасимое пламя сердца горьковского Данка, готового идти и вести народ через самые дремучие дебри. А какие направления вы считаете приоритетными сейчас, Иосиф Виссарионович? Приходится вновь загибать пальцы. Перевод энергетики и химической промышленности на природный газ. Это даст небывалый рост промышленности, производительности труда и повышение уровня благосостояния населения. Радары, радиолокационные станции сантиметрового диапазона, способные устанавливаться на кораблях и даже самолетах. Турбокомпрессорные реактивные авиационные двигатели. Прообразы так поразивших вас компьютеров, электронно-вычислительные машины, ЭВМ, пусть на первое время и релейные. Главное, создать свою школу конструкторов, программистов и пользователей. Бонч Бруевич-младший подал голос. Админы сами появятся. Соглашаюсь. Все согласно учению, Владимир Дмитриевич. После того, как народ прожился, продолжил. Необходимо со всей энергией взяться за твердотельные электронные приборы, полупроводниковые транзисторы иначе, которые сделают наши радиостанции, радары и компьютеры надежными и компактными. Наконец, научно-исследовательский ядерный реактор, способный нарабатывать плутоний, хотя бы для грязной бомбы. Про себя злорадно, что парийцы рождались с писюками в виде свастики. То-то дику радости будет. Хотел уж было закончить, но внутренний голос: а чем вечно голодный народ кормить, Прогрессор затейник недоделанный. Ах, ну да, так, так, так, чё сам-то на этот счет подскажешь? Молчит, проклятый. Увы, но из сельскохозяйственных технологий могу предложить лишь хранение зерна в среде азота, позволяющий снизить потери от вредителей процентов на 40. Кржижановский, утешительно. 40% сохраненного для народа зерна – это просто грандиозно-гигантский прорыв в сельском хозяйстве, по сравнению даже с тем, что нам обещает академик Лысенко и весь его восхнил. Надеюсь, что так, перебрав послезнание и ничего такого, что уже не знают хроноаборигены, или что требует десятилетий времени и вложения огромных средств, не нашел. Ладно, на этом пока все. Все это уже существует в опытных или малосерийных экземплярах в западных странах, или вот-вот будет создано. Как мне доподлинно известно, есть кое-какие наработки и у нас. Например, двигатель люльки и вот-вот открытое саратовское газовое месторождение 39. Так что реализовать в СССР эти прорывные технологии в течение 2-3 лет все же не является какой-то особо непреодолимой задачей. Заканчивая, напоследок, все, что на эти темы вспомню, запишу в отдельные тетрадочки и предоставлю вам. Хоть немного, да поможет. Кржижановский, улыбаясь. Хорошо, Иосиф Виссарионович, считайте, что я не смог отказаться от вашего предложения. Рад это слышать, Глеб Максимилианович. Однако это еще не все, надо дать последнюю вводную, но предупреждаю. Первым делом вам придется принять буржуазную квантовую теорию с ее теорией относительности и хорошенько дать по ушам всяким там механистам 40 и всем тем, кто разделяет науку на буржуазную и марксистско-ленинскую. Уму непостижимо, но когда в СССР уже была создана атомная бомба, 21 марта 1949 года, на всесоюзном совещании заведующих кафедрами физики университетов и вузов, планировалось покончить с преподаванием советским студентам квантовой физики и теории относительности Эйнштейна, как противоречащей принципам диалектического материализма, изложенным в гениальном произведении Ленина «Материализм и империокритицизм». Дебилы, блять, иначе у вас ничего не получится, уверяю вас, особенно с полупроводниками и ядерным реактором. Ну, остался последний, педагог-новатор 40 Росинский. Устремляю на него свой тигриный взор, и, Виктор Николаевич, глаза у того забегали по сторонам, как у человека в панике, ищущего куда спрятаться. А что так скромно сидите, если вы у нас самый главный? 7 пар любопытных глаз уставились на самого главного, и места тому было мало. Думая, что ослышался, он, робко ткнув себя пальцем в грудь, несмело переспросил. «Кто? Я? На полном серьезе подтверждаю. Вы, ну не я же». Оглядев всех, вновь смотрю на него, как на мессию, явившуюся спасти мир. «Все наши труды пойдут прахом, если мы не передадим эстафету в надежные руки наших потомков». Встал и неторопливо прогуливаясь вокруг стола. «У наших руководителей, в значительной степени, людей от станка, из шахты или от плуга, имеются дети и, возможно, у кого-то, уже есть внуки. И вот здесь то, товарищи, обнаружилась проблема, об которой промолчали Маркс с Энгельсом и, даже Ленин не подозревал об ней». Подняв вверх указательный палец, заостряя внимание, вырастут эти детишки, встанут взрослыми и куда их? Обратно к станку или к плугу, откуда произошли родители, так туда их не загонишь. Высокопоставленные предки, так или иначе, куда-нибудь да пристроит. Таким образом, товарищи, у нас с вами подрастает своя золотая молодежь 41. Розалия землячка, довольно резко. Иосиф Виссарионович, мне кажется, вы сильно утрируете. Как у самого товарища Сталина, сын летчик, так же и у других руководящих товарищей. А у погибшего Анастаса Ивановича Микояна, сын авиаконструктор, а еще двое сыновей, летчики. Вздыхаю тяжко. Я бы рад утрировать, уважаемая Розалия Самойловна. О чем разговор? Многие дети, вполне достойны своих отцов. Подумав и не найдя больше аналогов. Дюма отец и Дюма сын, к примеру. Тяжело вздохнув, как и у бочкой дегтя. Но вот уже младшие сыновья этого чудолюбивого товарища, Серго и Вано, во время войны играли в гестапо, отчего погибла молодая девушка, их сверстница. Вижу изумленные лица и какаю еще раз. Да, да, пока их сверстники, стоя на ящиках у станков, падая в голодные обмороки от недоедания, точили снаряды для фронта, для нашей победы. Юные Микояны, Шахурины, Уманские, Бакулевы, Хмельницкие и даже родственник товарища Сталина, Леонид Аллилуев, строили в элитной 175-краткой московской школе на Тверской улице, Третий рейх 42. Кстати, надо будет непременно эту семейку, Микоянов, безжалостно загеноцидить. Уж больно плодовиты оказались, а это далеко не айс. Как истереть с лица 1/6 земли семейный клан Кагановичей, все берега попутавший. У землячки от моих слов, чуть ли не искра из глаз, Михлис поочередно краснее-бледнее, вновь лапал то место, где у него когда-то, до появления в этом кабинете, был пистолет. И ничего им за это не было, высокопоставленные родители отмазали. Не спеша сделав еще круг вокруг стола, пусть в себя придут, продолжил. Если такое происходило при живом товарище Сталин, товарищи, то легко можно себе представить, что стало твориться после того, как он покинул этот говенный мир. Вкратце рассказал, дети партийной элиты творческой интеллигенции, высокопоставленных сотрудников государственных служб, милиции и КГБ, прославленных ученых, знаменитых личностей в спорте и культуре, вовсе не стремились быть летчиками, моряками или, упаси Боже, космонавтами, как Юрий Гагарин. Их стиль – джинсы и кроссовки, цветастые пиджаки и яркие галстуки, стильные украшения и портативная западная бытовая электротехника. В народе их прозвали стилягами или мажорами, сами же они предпочитали самоназвание «штатники» за любовь к идеологическому врагу, за которую их деды и отцы отправляли людей в лагеря или прямиком к расстрельной стенке. Посторонние попасть в эту тусовку фактически не имели шансов, ведь фирму нельзя было просто так взять и купить в магазине, их нужно было достать. Сделать это можно было только в том случае, если имелись не только деньги, но и связи, знакомства, блат, одним словом. Представители золотой молодежи расслаблялись с шиком, в ресторанах при гостиницах для иностранцев. Даже имея много денег, попасть в такие было нереально. Не так уж редки были и закрытые тусовки на папиных, номенклатурных, квартирах или загородных дачах, скорее напоминающие особняки западных богатеев. Простой народ мечтал о южном береге Крыма или в лучшем случае о золотых песках братской Болгарии. А золотые мальчики и девочки же отдыхали в Югославии, зачастую в Италии, а то и в самих Штатах даже. Возвращались оттуда они с новым винилом, шмотками и с еще большим презрением к совку. Девиз отечественного автопрома. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. И против то, ничего не скажешь. Но если простому труженику светил перед выходом на пенсию ушастый запорожец или в лучшем случае москвич, напоминающий набор «сделай сам», то сынки и дочки коммунистической элиты с юных лет катались на «Волгах» и, чем ближе к перестройке, тем все чаще и чаще пересаживаясь на иномарки. Боролись ли с этим явлением в СССР? Боролись. Как и с бюрократизмом, пьянством и прочими антисоциальными явлениями. Но и как в вышеперечисленных случаях, агитация, разъяснительная работа и другие общественные методы воздействия должных результатов не давали, а на более жесткие меры не решались. Свои же кровинушки, как-никак, усевшись вновь на свое место во главе стола, я... Самый главный вред этого явления в том, что устраиваемые по блату на руководящие посты мажоры, над которыми природа чаще всего отдыхает, перекрывают так называемый социальный лифт выходцам из низов, даже имеющих определенные способности, отчего те уходят в оппозицию, костеря на чем свет стоит советскую власть и коммунистическую партию и вредя всеми им доступными средствами. Кадры решают все, а меж тем от поколения к поколению, товарищи, управленческие кадры становились все хуже и хуже. Мой принцип: критикуешь, предлагай, поэтому сперва спросив, так что же делать, товарищи, сам же отвечаю. В мировой истории такое явление было известно и боролись с ним по-разному. В древней Византии, например, чиновников воспитывали из насильственно кастрированных мальчиков, не могущих давать потомство и поэтому полностью отдающих себя служению государству, а не мыслями, куда пристроить подросшие чада, а то и нескольких. В еще более древнем Китае, взрослый кандидат в чиновники, должен был добровольно подать прошение об кастрации и пройти этот, ГКХМ, обряд посвящения. Народ заметно оживился и, неправильно меня поняв, был уже готов проголосовать «за». Но я, хлопнув ладонью об стол, их несказанно разочаровал. Но это не наш метод, товарищи. Взамен любых видов кастрации, я предлагаю законодательно, через Верховный Совет СССР, то есть, установить целый комплекс мер. Перечисляю. Первое. Перед поступлением на любую должность, даже дворника в правительственном учреждении, молодой человек должен обязательно отслужить в армии. Второе. При карьерном росте должно учитываться семейное положение и число произведенного на свет потомства. Предпочтение отдается имеющим наименьшее число последних и необремененным узами брака. Третье. Полностью перевести завод по выпуску противогазов на производство изделий 243 и бесплатно и по потребности раздавать их госслужащим. Я сказал что-то смешное, Розалия Самойловна? Да нет, ничего. Продолжайте, Иосиф Виссарионович. Хи-хи-хи. Ударив по столу кулаком, аж графин подпрыгнул и жалобно зазвенев упал на бок, рявкаю. Каучука не жалеть, не обращая внимания на веселье в кабинете, продолжаю. Но как вы понимаете, товарищи, все это лишь полумеры. Не знаю как вам, а мне больше по душе опыт воспитания отпрысков аристократии в Великобритании. Нынешний ее продукт, Уильям Черчилль, не так уж и плох, а как бы даже не наоборот, если забыть его нетрудовое происхождение и то, что он премьер-министр буржуазного государства. Конечно, далеко в исторические дебри залазить не буду, но среди европейцев англичане первыми озаботились вопросом централизованной подготовки элиты. В отличие от классической германской системы образования, легшей в основу русской, а затем и советской школы воспитания, английская система воспитания элиты не задавалась задачей вбить в детские головы обширные знания, а воспитывала целеустремленность и характер у молодого человека. Джентльмен может не знать, кто такой Шекспир, или удивляться тому, что Земля круглая и крутится вокруг Солнца. Но он должен уметь прогнуть под себя, что животное, что человека, и в первую очередь, слабохарактерного знайку. Методы, которыми из безответственного шалопая, коим являются практически любой нормальный ребенок, ковали джентльмена, были просты и гениальны одновременно. Школы закрытого типа, где оторванные от семьи воспитанники жили при бытовой неприхотливости, жестко суровой дисциплине, вплоть до порки розгами за непослушание, коллективные виды спорта, вырабатывающие командный дух и вбиваемые в самую подкорку джентльменские принципы, типа «джентльмен правдив, но без необходимости правду говорить не станет», «джентльмен всецело доверяет другому джентльмену и сам вызывает доверие у другого джентльмена», «джентльмен преодолевает трудности, презирает опасность, сопротивляться давлению, и это даже не проявление мужества, а лишь признак хорошего воспитания». Джентльмен неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства, всегда готовность прийти на помощь другому джентльмену. Джентльмен действует в обстановке соперничества, для него особенно важны общепринятые правила честной игры. Они, как известно, запрещают пользоваться слабостью противника, бить по заведомо уязвимым местам. Джентльмен считает ниже своего достоинства удить рыбу на закате солнца и стрелять в сидящую птицу, слишком уж это легкая добыча, недостойная джентльмена. Джентльмен очень любит собак. Эффективность такой системы воспитания доказала сама история. Жители сравнительно небольшого и не особо богатого природными ресурсами острова последовательно уничтожили всех возможных конкурентов в Европе и создали самую великую в истории человечества империю, над которой никогда не заходило солнце. Нацистская Германия переняла британскую систему воспитания, полностью убрав из нее моральные и религиозные нормы. Будучи убежденным англофилом, Гитлер считал англичан вершиной белой расы, с поправкой, что немцы, способные и обязательно превзойдут их, и говорил так: «У кого в руках молодежь, у того в руках и будущее. Я начинаю с молодежи. Мы, те, кто стар, отработанный материал, мы прогнили до мозга костей, но моя замечательная молодежь, есть ли где-нибудь в мире еще столь прекрасная молодежь? Взгляните на этих юношей и подростков. Какой материал? С ними я смогу создать новый мир. Мое обучение будет суровым. Мы выбьем из них слабость. Необычайно активная, властная, жестокая молодежь, вот что я оставлю после себя. Молодежь должна быть равнодушна к боли. В ней не должно быть слабости и жалости. Я снова хочу увидеть в их глазах отблеск гордости и независимости хищного зверя. Я не стану проводить интеллектуальную подготовку. Знание – это крах для моей молодежи. Я хочу, чтобы они обучались только тому, что дает им их воображение. Но одной вещи они должны научиться – самообладанию. Они научатся преодолевать страх смерти благодаря суровым испытаниям. Третьему рейху история отвела слишком мало времени, и большинство учащихся и выпускников эсэсовских школ погибло под бомбами союзников и гусеницами русских танков. Но даже то, что мы знаем про этих малолетних белокурых бестий, вызывает дрожь. Если бы наши предки дали бы им время, они бы такое показали в планетарном масштабе, что мало бы не показалось никому. Я долго рассказывал с жгучим интересом внимающей аудитории про методы воспитания в Итонах, Кембриджах да Оксфордах, приплетая сюда школы для сопливых эсэсманов, пока не поймал на себе насмешливый взгляд Сороки Росинского. Смотрю, передо мной совсем другой человек. Что-то хотели сказать, Виктор Николаевич. Тот, с улыбкой уверенного в себе человека, твердо. Иосиф Виссарионович, кого вы учите экстремальной педагогике? Меня. Я из Лиговской шпаны 44, людей делал, а уж с вашими мажорами. Как-нибудь да справлюсь, не беспокойтесь, не могу нарадоваться. Вот, как, тогда забирайте любой правительственный санаторий на берегах озера Селигер, что на Валдае, набирайте первые контингенты вперед, в добрый путь. Позже, когда такая школа будет не одна, а целая сеть школ, закрепим на законодательном уровне обязанность совслужащих, включая и тех, что с приставкой «военно», отдавать своих детей на воспитание государству. После короткой дискуссии договорились о правиле. Сын-дочь, за отца да мать, не отвечает и о праве поступления в это закрытое учебное заведение, детей героев Советского Союза, а также павших при исполнении своего долга. Установили, что контингент будет в возрасте 10-12 лет, более взрослых уже поздно перевоспитывать, а набираться он будет добровольно-принудительно. Тех папаш и мамаш, кто откажется отдать свое чадо, ждет сталинская опала и назначение в Тмутаракань, где воспитание их чад будет происходить под бдительным наблюдением северных оленей, белых медведей и полярных песцов. Согласившихся же, сталинская любовь и ласка и повышение в должности при первой же открывшейся вакансии. Обращаясь к Поскребышеву, Александр Николаевич, голубчик, будьте так любезны предоставить нам с Виктором Николаевичем списочек наркомов, генералов и прочих ответственных работников, имеющих юнцов и юниц соответствующих годков. Оглядев всех, а может у кого-то из присутствующих таковые имеются, Поскребышев, слегка взгрустнув, у меня две дочери от первого брака, но обе еще малолетки. Михлис, к сожалению, мой Леонид уже слишком староват для такой школы, 22 года, курсант военного училища. Виноградов, я вообще уже дедушка, у двух моих сыновей, у которых уже у самих дети. Братья Бондбруевичи сказали примерно то же самое. Косынкин только развел руками. Не женит еще, Иосиф Виссарионович. А Розалия землячка лишь грустно усмехнулась. Ну, вроде на сегодня все. Посмотрев на часы, озабочена. Разбегаемся, товарищи. Отъедаемся, отсыпаемся и после внеочередного съезда Верховного Совета официально вступаем в должности и немедленно приступаем к работе. Спокойной всем ночи. Глава 12. Есть другая партия, другое правительство, другая страна. Премьер-министр РФ Черномырдин. Какую бы общественную организацию мы ни создавали, получается КПСС. Лебедев Кумач, песня о родине. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. 24 января траур закончился, и первым делом я собрал с утра уцелевших депутатов 19 съезда, чтобы завершить начатое. Снятие меня с должности генерального секретаря ВКПБ. Ну и коль такая оказия случилась, решил заодно провести кое-какие изменения в устройстве единственной правящей в стране партии. Другой возможности может и не подвернуться, ведь верно, Москва, Кремль, Большой Кремлевский дворец, уже до свербящей попа боли знакомый большой зал Большого Кремлевского дворца, извиняюсь за невольную тавтологию, на возвышении за длинным столом с графинами, единственный уцелевший из членов политбюро ЦК ВКПБ, Щербаков Александр Сергеевич и также единственный выживший из кандидатов в члены политбюро, Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич. Мда, других уж нет и те далече, а также новый, совещательный орган партии, президиум при ЦК ВКПБ, состоящий из так называемых сталинских выдвиженцев. Всего 25 человек, наркомы, успешные директора крупных промышленных предприятий, генеральные конструкторы. Сам Грабин здесь, военноначальники, маршал Кулик и генерал Конев. Блин, кого-то нам не хватает. Ах, да, забыл приказать Тимошенко и Жукова из застенков НКВД выпустить. Ладно, пусть пока еще посидят. Как закончу со съездом, обязательно позвоню насчет них Меркулову. Выдающиеся инженеры и ученые, вроде Лысенко, один полярный летчик, Громов, когда-то лично знавший Челюскина, если я что-то не напутал, конечно, и даже сам Стаханов, герои Советского Союза и, наконец, конечно же, в составе президиума при ЦК ВКПБ, был и ваш покорный слуга, Иосиф Виссарионович Сталин, то бишь, ибо эту лавочку без присмотра оставлять нельзя. В общем, люди, имеющие несомненные заслуги перед страной, народом и коммунистической партией, в соответствии с одобренной в прошлый раз поправкой в устав ВКПб, выбираются они на партийных съездах из членов Центрального комитета сроком на 2 года. Ниже, в секретариате, заведующий особым сектором ЦК Поскребышев Александр Николаевич со своими секретарями. Среди последних я бы отметил новичка, молодого, но дюжеспособного Владимира Никифоровича Малина, который в реальной истории заменит его на этой должности после опалы. Буквально вчера он был секретарем ЦК КПБ Белоруссии, но я его у Пономаренко отныкал и уже успел незаметно, но технично вербануть. Ему-то зачем, я ж для него новое назначение готовлю, а мне лишние уши в секретариате партии не помешают. Ну и совсем на уровне плинтуса, уцелевшие депутаты погибшего съезда. Их оказалось на удивление много, целых 163 человека, примерно каждый десятый, то есть, это как в результате катастрофы авиалайнера, после которой списочный список жертв никогда не совпадает с подсчетом по головам на месте происшествия. Всегда оказывается, что кто-то опоздал на рейс, кто-то в самый последний момент передумал лететь и так далее. Впрочем, большинство выживших, запаниковав при объявлении учебной воздушной тревоги, бросились ломиться со всех ног, куда глаза глядят, и тупо заблудились в лабиринтах Большого Кремлевского дворца, не попав таким образом в подземелье. 26 человек из них, первые секретари обкомов Украины, которых спас Хрущев, нарушив таким образом наше с ним джентльменское соглашение об двух душах с каждой стороны. Вот сволочь, и после своей смерти умудрился мне подосрать. К счастью, все они с Западной Украины, и чуть позже я приму закон, по которому партийные организаторы должны оставаться на территории, занятой врагом, и вести там подпольную работу против захватчиков. Помните, подпольный обком действует, вот и флаг им в руки. Я в любом случае не проигрываю. Не останутся — расстреляю. Останутся — это сделают за меня фашисты или местные бандеровцы. Одно из двух, короче. Ну а если уж совсем повезет и умудрятся выжить даже в подполье, после войны повещу за сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами и их прихвостнями. Но ни одного хрущевца я в живых не оставлю. Ничего личного. Это политика. Перестройку партии я уже начал. На вопросы с мест, кого сверху рекомендуют на замену погибшим первым секретарям, особый сектор отписывался. Шары надо поширше открывать и в устав Всесоюзной коммунистической партии, в скобках, большевиков, почаще заглядывать, товарищи. А там написано, что эта должность выборная. Вот и выбирайте, кого хотите, а нас своими заморочками не грузите. Осталось кое-что доделать и освободить место генерального секретаря, чтоб перевод стрелок истории стал необратимым. Ну и выше всех за трибуной, ваш покорный слуга, он же, Иосиф Виссарионович Сталин. Важный весь такой из себя такой, с жестко щетинившимися усами, нервно дергающимся лицом, по-тигриному желтыми, злыми глазами. В общем, как ему и положено, тиран, тираном. Зеркало б напротив поставить, сам бы усрався со страху. Стоя, почти в память погибших товарищей минутой молчания, смотрю вниз и несколько насмешливо, с нехорошим намеком. Ну что, выжившие в катаклизме везунцы, поработаем? Услышав снизу какое-то нехорошее слово, кем-то робко произнесенное, грозно набычившись, рявкаю громогласно. Это кто там только что что-то про кворум вякнул? Народ в зале прижал уши и поджал хвосты, и никто не признался. Если партийная организация полка, положим, во время боя понесла тяжелые потери, то разве уцелевшие коммунисты должны сидеть и ждать, когда ее численность восстановится до первоначальной, чтоб принять важное для победы решение? А политично рассуждайте, товарищ, совсем не по-большевистски. Впрочем, сделал вид, что иду на компромисс. Осенью же соберем новый съезд и подтвердим и закрепим или отменим эти нововведения. Так что не сците, товарищи, осенью будет не до съездов и тем более не до кворумов них, ибо враг будет у ворот. Ну а там и привыкнут. Куда им деваться с 1/6 землешарной поверхности? Разве что вглубь недр на 2 метра, поближе к шахтерам и Америке. После такого вступления началась по-настоящему конструктивная работа. Секретариат только успевал записывать судьбоносные решения съезда. Первым делом ликвидировал Политбюро, а высшим органом ВКПб сделал вновь образованный исполнительный комитет президиума при ЦК ВКПб из 3 человек, который управлял всеми низовыми партийными структурами. В пределах устава партии, конечно, членами исполнительного комитета по очереди становились члены президиума при ЦК ВКПб, сроком на 6 месяцев. Вот такая вот партийная демократия. Демократичнее просто некуда. Но президиум – это орган непостоянный, собираемый от случая к случаю для принятия каких-либо важных решений между съездами. Кто непосредственно выполняет эти решения, какой постоянный орган партии? Правильно, секретариат ЦК ВКПб, возглавляет его отныне Щербаков, бывший первый секретарь Московского обкома. По сути, это теперь главный человек в партии, а исполнительный комитет президиума при ЦК ВКПб – лишь его ограничитель. Чтоб с него нового Сталина не получилось, своими словами говоря, почему именно Щербаков? Полный тезка Пушкина, Александр Сергеевич обладает многими достоинствами. Огромной трудоспособностью, незаурядной памятью, умением быстро анализировать обстановку и принимать решения. Храбрый и решительный вдобавок. Именно он прекратил знаменитую московскую панику осенью 1941 года, когда столичное начальство драпало в Ташкент, а простые москвичи грабили магазины и склады и ждали немецкие танки. На него, я уверен, можно оставить партию, не подведет. Главное же его достоинство известно только мне и нескольким посвященным. Он умрет в 1945 году и, стало быть, не сможет помешать операции преемник и попытаться возродить всемогущество ВКПб. Если у него возникнет такая мысль, конечно, но береженного Бог стережет. Секретариат ЦК ВКПб состоит теперь из Оргбюро, отдела кадров партии, особого сектора, обработка и отправка всей секретной корреспонденции, контроль за исполнением секретных документов, их хранением в архиве. По моему предложению, третий отдел секретариата управления пропагандой и агитацией переименовали в отдел изучения и работы с общественным мнением при ЦК ВКПб. Отныне главное его занятие – работа с письмами от рядовых коммунистов и беспартийных, а также введенная мной новинка – опросы общественного мнения, результаты которых должны свободно публиковаться в прессе. Во главе его я пока оставил Якова Васильевича Сторожева, заместителя погибшего при катаклизме члена Политбюро Андреева А. Посмотрю, что за фрукт такой. В моем послезнании про него нет ни намека. В случае, если не будет соответствовать, немедленно заменю. А партийной пропаганды, тем более агитации, у нас отныне в Советском Союзе нет. Ни секса, ни пропаганды. Есть только информирование общественности, которым будет заниматься Совинформбюро СССР во главе с Львом Михлисом, курирующий партийные организации наркоматов и отдельных отраслей промышленности техсекретариат. Я вывел из секретариата ЦК, ибо не фуй ему там отныне делать, без товарища Сталина, и, во главе с Поскребышевым, переподчинил лично себе как председателю Государственного комитета труда и обороны, ХТО. Там он будет на своем месте. Отдел международной информации, который возглавлял Георгий Димитров, в функции которого входила связь с коммунистическими и рабочими партиями зарубежных стран, сбор и анализ информации о положении в международном рабочем движении, организация советской пропаганды на зарубежные страны, контроль и организация зарубежных контактов общественных организаций СССР, подбор и контроль над работниками внешнеполитических ведомств, решил пока не трогать. Хотя, честно признаться, не люблю я румын, слащавые они какие-то. Ладно, посмотрим на его поведение. Если Димитров и его отдел окажутся румынскими шпионами, отправлю всех на заготовку урановой руды, или на процесс ее обогащения, в зависимости от настроения. Пропаганда и агитация – это одно, а государственная идеология – это совсем другое, и без нее нам никак, как без горящего сердца Горьковского Данка в дремучем лесу. Институт Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК ВКПб и мыл, я, конечно же, разгоню с ценными тряпками, как только руки дойдут, ибо это по меньшей мере бесполезные дармоеды на шее у трудового народа. Но при нем есть одно очень интересное образование, историко-литературное объединение старых большевиков, действующие, так сказать, на общественных началах. По названию понятно, что за люди там собрались. Да, неформальным лидером этой группы нестареющих душой ветеранов революции, оказывается, уже является бывший ближайший помощник и фактический секретарь Ленина, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Историко-литературное объединение старых большевиков было решено переименовать в общественную организацию Совет ветеранов при ЦК ВКПб, которой по уставу партии можно говорить «все». Почему так? Да очень просто. То, что скажет Щербаков, Это для народа агитация и пропаганда, которой он наелся уже вдоволь. А вот то, что скажет Владимир Дмитриевич, независимое мнение старого большевика, последним видевшим Чапаева, Ленина. Совсем я, блин, запарился. На тему свободы слова я в завершении съезда привел один поучительный пример. Один из товарищей командиров, участвующих в освободительном походе 1939 года, рассказывал мне такую забавно-поучительную историю. Зашел он как-то чисто из любопытства в один католический костел на окраине Белостока и там встретил ксёндза, великолепно балакающего по-русски. Тот показал ему собственную библиотеку, на одной из полок которой энциклопедия Брокгауза и Эфрона и истории государства российского соседствовали с книгами Маркса, Ленина и Энгельса, и даже с работой Сталина «Вопросы ленинизма». На удивленный вопрос ксёндз ответил: «Папской буллой нам разрешено иметь такие книги, ведь мы ведь обязаны знать психологию нашего противника». Приведя пример, задал вопрос: «Товарищи коммунисты, так неужели мы с вами сцеклявее, чем какие-то польские попы?» После хора: «Нет, товарищ Сталин, мы не сцеклявее». Решено было жесткость цензора несколько смягчить, в частности разрешить гражданам иметь в личных библиотеках какую угодно литературу, даже антисоветскую, если она не используется для подрывной работы среди населения. Ну, лиха беда начала. Следом, после моей получасовой речи в устав ЦК ВКПБ было внесено изменение. Главной целью Всесоюзной коммунистической партии, большевиков, является всемерное способствование повышению культурного, духовного и материального уровня благосостояния советского народа. Ибо, лишь воочию увидев реальные достижения социализма, трудящиеся всего мира поймут его преимущества перед капитализмом и захотят совершить мировую революцию. Главное в жизни человека, что цель ее, этой жизни, иначе он быстро и неотвратимо превращается в животное. То же самое и с политическими партиями. Нет великой цели, и она — стадо скотов. Вот я и задал цель. Достижима ли она — это вопрос последний. Как говорил один мой хорошо знакомый: всех женщин поиметь невозможно, но стремиться к этому надо. Ну и наконец, чтобы следить за обликом морали членов партии, мной была предложена, а пленумом единогласно одобрена комиссия по этике при ЦК ВКПБ, которую возглавила ветеран партии Розалия Зелкинд, больше известная по партийному псевдониму «Землячка». Ныне она председатель комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР, скоро станет начальником политического управления РККА, но уверен, справится на всех трех должностях, ведь я же справляюсь. Ее, насколько я понял даже из довольно краткого знакомства, наоборот, надо постоянно придерживать. Розалия Самойловна, вы только без лютого фанатизма, я вас умоляю, мне накануне войны, новый 37-й год не нужен. Смеется, враз помолодев лет на цать: не бойтесь, Иосиф Виссарионович, чистить партию буду глубоко, но аккуратно, по-женски. И я почему-то стопроцентно уверен, все у нас с ней будет хорошо. Товарищ землячка не подвела и сходу взяла бычье за рога, предложив внести закон об особой подсудности членов ВКПБ, согласно которому за одно и то же преступление коммунист наказывался более строго, чем беспартийный. Предложение было одобрено, хотя и не без хмурых взглядов из зала, и в виде законодательной инициативы было направлено на одобрение Верховным Советом СССР. На другой день, 25 января 1941 года, состоялся чрезвычайный 9 Всесоюзный съезд Советов СССР. Сперва, как обычно, чуть-чуть скучной, но необходимой теории. До 1936 года высшим органом власти в стране по Ленинской конституции от 1924 года считался Всесоюзный съезд Советов, выборы в который были многоуровневыми, а его заседания происходили раз в несколько лет. После того, как когда страна Советов стала жить по сталинской конституции 1936, высшим органом власти стал Верховный Совет СССР. Именно так, высший орган власти, то есть все прочие государственные институции, так или иначе, находились в подчиненном положении по отношению к Верховному Совету. Это касается и правительства СССР, и Верховного Суда, и даже коммунистической партии, которая руководящей и направляющей силой стала только по Брежневской конституции от 1977 года. Верховный Совет СССР состоял из двух палат – Совет Союза и Совет Национальностей. Согласно статье 126, выборы в них были прямыми, тайными и альтернативными. Для выборов депутатов в Совет Союза – страна делилась на примерно равные по численности избирательные округа, от каждого из которых граждане избирали по одному кандидату. При выборах в Совет национальностей же, каждая республика выбирала по 32 депутата от каждой союзной республики, по 11 депутатов от каждой автономной республики, по 5 депутатов от каждой автономной области и по одному депутату от каждого национального округа. Вроде бы все замечательно устроено. Да, все замечательно, кроме одного «но». Все это было на бумаге. В действительности же, избирателям приходило голосовать за единственного, так называемого рекомендованного кандидата в Верховный Совет. А кто у нас этот таинственный рекомендатель? Правильно, республиканские, областные и районные комитеты ВКПб, точнее их первые секретари, в свою очередь, кем-то рекомендованные. Это даже не смешно, адресованная другу, ходит песенка по кругу. По меньшей мере, это ложь. А ложь она как ржа разъедает души, и ничего удивительного нет в том, что страна сгнила на корню и развалилась, практически даже без толчка со стороны, как куча сопревшего навоза под собственным весом. И поэтому я намереваюсь сделать так, чтобы положения сталинской конституции выполнялись не на словах, а на деле. Условия мне благоприятствуют. Партноменклатура лишилась не только головки, но и своего среднего класса, а сама ВКПб переформатирована так, что восстановление такого порядка вещей будет практически невозможным. Итак, я вновь стою за трибуной в зале Большого Кремлевского дворца, который, признаться честно, уже слегка меня подзалюбил. Мне бы заклепочками заняться, танчиками там, пушечками и самолетиками. Опять же, маршалов и генералов покошмарить, объяснить им, что такое служба и как надо родину любить, мать их. Ну а кто не понимает человеческого языка, тех загеноцидить, аки Содом и Гоморру, милое дело. Но надо, так сказать, нанести последний удар по реальной истории, чтоб она стала текущей реальностью и больше с этого пути никуда не сворачивала. Вопрос об моем назначении председателем Совета народных комиссаров СССР, вместо павшего от удара стихии Молотова, даже не был поставлен на повестку дня Верховным Советом. Стоило только кому-то заикнуться, как тут же лез рукой долгие продолжительные аплодисменты. После официального назначения на должность, дождавшись, когда в зале стихнет, стоя на трибуне твердо и уверенно заявляю: товарищи, жить хорошо. Депутаты, бурными и продолжительными, вновь выразили полное со мной согласие. Дождавшись тишины, не менее уверенным голосом: а хорошо жить, еще лучше. Бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Все встают и, в отличие от депутатов коммунистических съездов, партийных бонз, Верховный Совет СССР состоит из вполне себе обычных советских людей. 17-й год, когда народ своеобразно своему менталитету расправлялся с попутавшей берега элитой, еще был свеж в памяти, поэтому власть придержащие, хотя бы формально придерживались приличий, рекомендуя, действительно, представителей рабочего класса, крестьянства и прокладки между ними. Знавал я одного такого там, соседа отца по гаражу и его приятеля по рыбалке. Мужик как мужик, водку пьет как все и, причем, много. Так что в этом зале, уверен, были даже пресловутые ленинские кухарки, в перерывах между готовкой, управляющие государством. Народовластие в действии, не надо ехидно хихикать. Примерно так: съездила в Москву на очередную сессию и снова в цех к станку, в поле на трактор или, как в случае с ленинской кухаркой, греметь на кухне тарелками. Конечно, были у них и льготы. Бесплатный проезд в общественном транспорте, например, но была и общественная нагрузка. Обязанность раз в неделю принимать избирателей с жалобами, для чего в горисполкоме у него был кабинет. Поверьте, легче этот день вагоны с цементом разгружать. Как бы там ни было, депутат Верховного Совета СССР мог по жалобе избирателя обратиться с запросом даже в президиум Верховного Совета и даже с сигналом на первого секретаря местного комитета партии. Другое дело, что в действительности он навряд ли это делал, себе выйдет дороже, кроме самых безбашенных, разумеется, но по крайней мере формально, никто ему запретить это сделать не мог. Так вот, моя задача на этой сессии Верховного Совета СССР проста и прямолинейно незамысловато: все написанное на бумаге реципиентом воплотить в жизнь. И я абсолютно уверен, что с ней справлюсь, ибо нет больше никаких рекомендателей. Остался я и представители народа. Товарищи, жить хорошо, еще лучше. А чтоб нам с вами мешает жить хорошо, давайте-ка мы с вами разберемся, в чем собака порылась. И вот тут депутаты слушали меня, затаив дыхание, не перебивая аплодисментами, в полном молчании, открыв рот, говорил я долго, простыми односложными фразами, в нужных местах, щедро пересыпаемых вполне определенными эпитетами. Простому народу это ужасно нравится, но если сократить мою речь, оставив только саму суть, то получится вот что. Несмотря на успехи, безусловно достигнутые в итоге выполнения первых пятилеток и, причем, успехи громадные, к концу 30-х годов советское народное хозяйство испытывало глубочайший кризис. По принятому на 18 съезде ВКПб, плану третьей пятилетки, 1938-1942 год, национальный доход страны должен был возрасти на 100%, 100%, Карл, 100%. Объем промышленного производства намечалось удвоить, а сельскохозяйственного – увеличить в 1,5 раза. Уровень потребления на душу населения – на 75%. Из этого следовало, что ежегодный прирост по всем выше приведенным показателям должен быть от 10 до 20%. Если первые две пятилетки Советский Союз догонял капиталистические страны по валовым показателям, то после третьей, страна должна была догнать и перегнать Запад по производству промышленной продукции на душу населения, по которой отставали. В 5 раз, нет, не получилось, увы. И до тех пор, насколько мне известно, ВОЗ и ныне там. На деле же, за 3 года выполнения третьей пятилетки, прирост промышленности составлял в среднем не выше 3-4% в год, а сельское хозяйство так вообще, топталось на месте, местами уступая позиции по основным показателям. Среди главных причин такого положения дел, можно назвать следующие. Органические пороки только что оформившейся, но еще не успевшей окостенеть, централизованной бюрократической планово-распределительной системы и, главное из них, инерционность на всех уровнях, ведомственность. Задачей каждого наркомата являлось выбивание любой ценой средств для выполнения плановых заданий и убеждения СНК, Госплана, Политбюро ЦК и лично самого товарища Сталина, в первоочередности именно своих нужд, ну и оберегание своего наркомата от наскоков и поползновений со стороны других ведомств. Кадровая проблема. Система планового обеспечения кадрами народного хозяйства не оправдывала себя. Организованный набор рабочей силы, оргнабор, не обеспечивал и половины необходимых потребностей. Не лучше было с государственным распределением специалистов. Огромные военные расходы, которые ложились тяжелым бременем на все народное хозяйство, техническое перевооружение, моторизация Красной Армии, всеобщая воинская обязанность, введенная в сентябре 1939 года и увеличение численности вооруженных сил более чем вдвое, потребовали и увеличение расходов на военные нужды с 11 бюджета до 32,5%. Разумеется, в условиях сокращения прироста производства, оборонка стала пожирать другие отрасли и, в первую очередь, производство ширпотреба. Отставание производства товаров широкого потребления, в свою очередь, приводило к нарастанию товарного голода и хроническому дефициту в продуктах первой необходимости. Повсеместно были введены нормы отпуска товаров в одни руки, что заставляло людей обегать по несколько магазинов в день, чтобы запастись продуктами. Борьба с дефицитом велась главным образом нашими методами и, в первую очередь, административно-карательными мерами против тех, кто стоит в очередях в рабочее время. Кроме этого, по решению Политбюро ЦК ВКПб, была создана система закрытой торговли и общественного питания для отдельных категорий граждан, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, работников ВПК, железнодорожного транспорта и так далее. Остальные типа – граждане второго сорта. Все это не могло не сказаться на моральном духе народа. Все труднее стало ставить перед обществом цели, все труднее было, зажигая людей энтузиазмом, поднимать их на свершения и трудовые подвиги. И хотя внешние формы активности оставались прежними, поощрение стахановского движения, лозунги на заборах, призывы в газетах и речи на бесчисленных митингах и собраниях, эффект от них, с каждым годом становился заметно все меньше и меньше. У трудящихся наблюдалось возрастание политической апатии, уклонение от общественной активности. Прогрессировал всеобщий пофигизм. Короче, видя такое и отчетливо понимая, что на энтузиазме теперь далеко не уедешь, руководство страны решило, что гегемон подраспустился и крепко подтянуло гайки. Для борьбы с летунами на всех предприятиях и учреждениях были введены обязательные трудовые книжки, в которых отмечались все перемещения работников. Следом был запрещен самовольный уход с предприятия и одностороннее расторжение трудового договора. Нарушителей ждал судебный приговор, хотя и не шибко суровый, как протожертва ЕГЭ глаголит спустя 7 с лишним десятков лет. Исправительные работы на рабочем месте сроком до 6 месяцев с удержанием четверти заработка, либо тюремное заключение на срок до 4 месяцев. Затем взялись за ужесточение наказаний за нарушение дисциплины. Любое опоздание на работу на 20 минут приравнивалось к прогулу, а повторное опоздание вело к увольнению работника. Назначались уголовные наказания за брак на производстве. В Уголовном кодексе были увеличены сроки заключения за экономические преступления, мелкие хищения, пьянство и хулиганство. Особенно решительно взялись за оборонные заводы, на которых уже существовал порядок изъятия паспортов у вновь принятых рабочих и служащих. Осенью 1940 года было образовано Главное управление трудовых резервов при СНК и следом был объявлен массовый добровольно-принудительный призыв рабоче-крестьянской молодежи в ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения, ВЗО. До войны в систему трудовых резервов успели мобилизовать порядка миллиона молодых обоего пола, которые после обучения были направлены на военные заводы. Конечно, все эти меры жизненно необходимы, я не спорю, особенно в преддверии войны. Но народ должен увидеть и свет в окошке, хотя бы перед тем, как увидеть его в конце тоннеля. Ибо без надежды на светлое будущее, очень тяжело жить в мрачном настоящем. Объяснив все это простыми, понятными народу словами, я продолжил. Товарищи, конечно, устранение большинства из этих недостатков, мешающих нам с вами хорошо жить, потребует длительного времени и значительных усилий, о чем я честно и открыто заявляю. Но почему бы не сделать то, что вполне в наших с вами силах? Затем в не менее чем получасовой речи, я предложил с целью уменьшения нагрузки на экономику, слегка скорректировать планов громадье, подведя промышленные предприятия на реальные темпы роста, те же самые 3-4%, а не сказочные, которые все равно не будут выполнены, а лишь способствовать всеобщей нервозности, откровенной халтуре и поголовному очковтирательству на всех уровнях. Товарищи, я твердо считаю и вы уверен, меня поддержите. Некоторые грандиозные стройки можно отложить до лучших времен. В первую очередь имеется в виду Дворец Советов. Сперва не поверив своим ушам, зал затаил дыхание. Затем взорвался бурей аплодисментов. Народ наш хоть и аполитичен по сравнению с западноевропейскими, но тем не менее далеко не дурак и очень хорошо понимает, что к чему. Точно так же, можно вполне обойтись без строящегося БАМа, перебросив рабсилу на другие, более актуальные стройки, Карагандинский угольный бассейн, Уральский алюминиевый комбинат, Норильский горно-металлургический комбинат и так далее. Кстати, в реальной истории тоже, поняв, что строительство полудюжины крупных металлургических производств, из которых три гигантских металлургических завода, Запорожсталь, Азовсталь и Криворожсталь, не потянуты заморозили. Что вы думали? Находящиеся на востоке Новотагильские комбинаты, Амурский, Петрово-Забайкальские заводы и главное, Орско-Халиловский металлургический комбинат, работающий на карагандинском угле и местной руде, природно легированный никелем. Почему и главное? Потому что с никелем, без которого нет и не будет нормальной танковой и прочей брони и вообще, высококачественной стали, в СССР была полная жопа. Хватились лишь после того, когда все гиганты металлургии на Украине, строящиеся или уже действующие, без особой разницы, оказались под пятой оккупанта в рогатой каске. И вот тогда забегали, как ошпаренные тараканы. Летом 1942 года началось сооружение первых цехов металлургического комбината, с привлечением труда множества заключенных и бойцов трудовой армии, в основном состоящие из депортированных немцев Поволжья. Таких же граждан СССР, как и положим украинцы, виновных лишь в том, что одна лысая блядь в вышиванке, ныне покойная, во главе одной из братских республик, перед войной тянула бюджетное союзное одеяло на себя, а затем, с визгом сдрыснула из Киева, возглавив грандиозный драб генералов в синих штанах, отдав треть всей советской промышленности врагу. Ценой неимоверных жертв, к концу войны удалось построить только огнеупорный цех, и лишь 5 марта 1955 года дом на один выдало первый чугун. 26 марта 1958 года состоялась первая плавка металла в мартеновском цехе. Пусть и с опозданием в 2 десятилетия, но комбинат все же заработал. В текущей реальности, Я хочу все сделать наоборот. Стройки третьей пятилетки в западной части страны заморозить и, за счет этого, ускорить строительство заводов-дублеров в восточной части страны. Кое-где же, например в Прибалтике и западных областях Украины и Белоруссии, уже можно в добровольно-принудительном порядке начинать эвакуацию как промышленности, так и трудовых ресурсов. Мало времени остается, мало, лучше поздно, чем никогда. Наконец, самое главное, товарищи, мне и не только мне, трудящиеся очень часто задают в письмах один и тот же вопрос. Товарищ Сталин, что такое социализм? Не потому, как в толстых умных книжках написано, а так, по-житейски, чтоб каждый понять мог. Зал внимает, затаив дыхание. Социализм, товарищи, это не только когда дети учатся в школе, взрослые работают, больные бесплатно лечатся, а старики и инвалиды получают пенсию. Это уже у нас с вами есть, товарищи. Но этого нам с вами уже до обидного мало. Помолчав, отвечаю словами Рузвельта времен великого депрессника, во время которого буржуи конкретно струхнули и тоже решили показать электорату свет в окошке. Социализм – это когда у каждой работающей советской семьи есть свой дом или отдельная квартира, свой автомобиль и радиоприемник. Сперва тишина, затем врыв аплодисментов, как во время артподготовки. Дождавшись тишины, товарищи, третья пятилетка была последней, в которой приоритет отдавался тяжелой промышленности. Следующая, с 1942 года по 1946 краткий год, будет пятилеткой, направленной на увеличение благосостояния советского народа. Будут модернизированы и построены новые предприятия легкой пищевой промышленности, вместо металлургических и тяжелопромышленных предприятий, домостроительные и автомобилестроительные комбинаты. Долгие, продолжительные аплодисменты, товарищи. Хорошо жить можно начинать уже сейчас. На днях выйдет постановление Совнаркома об повышении заработанной платы рабочим и служащим на 10%, а на Урале и Сибири – на 20%. Долгие, продолжительные аплодисменты, переходящие в бурные овации. С продовольствием к началу войны все более-менее наладилось, ширпотреба не было, ни фиг и привыкать, а вот с жильем была полная. Да, да, она самая. Поэтому я не мог обойти этот вопрос, товарищи. Объявляется программа ипотечного кредитования населения для постройки индивидуального жилья, для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома. Обязать Центральный коммунальный банк будет выдавать ссуду в размере 8-10 тысяч рублей, покупающим двухкомнатный жилый дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 тысяч рублей, покупающим трехкомнатный жилый дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссуды 1%, 1%, товарищи, в год.